Предпринимайте конкретные действия в финансовой сфере. Выберите хотя бы одно действие, которым вы можете заняться немедленно и которое будет постепенно продвигать вас к финансовой независимости. Оно может быть простым, как, например, открытие отдельного счета, куда вы будете перечислять определенный процент от каждого денежного поступления. А может быть и сложным, как составление подробного финансового плана своей жизни. Финансовый успех предсказуем. Никогда ранее возможность заработать и накопить денег не была более реальной, чем сегодня. Сотни тысяч миллионеров, начинавших с нуля, воспользовались приемами и способами, описанными в данной главе. Если вы стремитесь стать одним из них, начинайте прямо сейчас.